Глава 9. Он ее любит, она ему благодарна. «А после обеда?» — спросил Уэс. Он тер пемзой нарост на внутренней стороне большого пальца на левой ноге. Это был еженедельный ритуал и причина, по которой он носил только сандалии. Обычные ботинки с закрытым носком ему не подходили. А после обеда я сканировала фотографические воспоминания 38 людей, и алгоритм сделал к ним подписи, так что они стали какими-то более обезличенными, что ли. А потом я свалила все эти сотни уникальных фото в большой ящик, чтобы их переработала другая машина и превратила в тюремный бетон. И Винни делала то же самое, но медленнее. Уэс кивнул, оценил свою работу и принялся тереть дальше. «Расскажи мне про эту Винни». Дилейни рассказала, что Винни никакая не суперженщина из тех, что ожидаешь встретить в стенах вместе, а обычная жена и мать троих детей, для которой совместная зарплата и программа здравоохранения, 4 недели отпуска, декретные отпуска для обоих родителей, отпуск в случае смерти родственника, программа накопления на колледж и бесплатный 2-недельный летний лагерь для детей любого возраста являлись преимуществами, которым трудно что-то противопоставить. «В конце концов, нам с ней пришлось координировать наши действия», — сказал Дилейни. «Зачем это?» Уэс замолчал и несколько секунд смотрел в стену. «Нет, постой. А, понял. Компания использует датчики движения, чтобы следить, насколько быстро ты работаешь. А у вас там есть какой-нибудь старший в отделе? Бригадир какой?» Дилейни не задумывалась об этом, но теперь поняла, что в мыслях вместо вещей не было никакого начальника. «Значит, эту задачу выполняет ИИ», — заключил Уэс. «И, думаю, работников это даже больше устраивает. С одной стороны, он объективен, с другой — датчики можно обмануть. Они же знают, как функционирует эта система. Так Винни просила тебя работать помедленнее?» «Ну, она говорила что-то вроде «будь внимательнее, убедись, что все правильно», но до меня не доходило. И тогда она написала «пожалуйста, помедленнее» на изнанке старого свадебного платья, которое потом отправилось на сжигание. «Кто-нибудь в отделе работает быстрее тебя?» «Нет». После того, как Винни написала мне, я оглянулась и поняла, что все двигаются примерно в одном темпе. «Правильно. Это единственный рабочий вариант. ИИ сравнивает производительность людей. Если кто-то будет работать быстрее всех, возникнут новые ожидания, и система посыплется. Но если тормозят все, то никто этого не замечает». «Но они едва шевелятся», — вздохнула Дилейни. «Просто невозможно». «Зато они надули технологию. Это нужно уважать». «Итак, вы очень медленно превращаете чужие любимые фото и вещи в бетон?» «Только фото. А вещи мы сканируем, и они отправляются на конвейеры, потом в вагоны, а после в сжигатель, который, кажется, где-то во Фримонте на бывшей фабрике Теслы. И что ты сканировала?» Дилейни попыталась припомнить, что именно она отсканировала, и приговорила к уничтожению. 2 ковбойские шляпы, антикварный медицинский чемоданчик из кожи аллигатора, причудливого воздушного змея из полосатого шелка, коллекцию альбомов Нэт Кинг Коула на виниле, примерно 1000 писем, почти все написанные от руки в оригинальных конвертах. Расправляясь с первой партией, Дилейни ощущала некоторую грусть, сознавая, что она — последний человек, прикасающийся к этим когда-то драгоценным предметам. Но спустя час уже не чувствовала ничего. В мире слишком много вещей, так что нет смысла оплакивать эти. «Можно посмотреть на твои показатели за сегодня?» — спросил Уэс. «Нет», — ответила Дилейни. Уэс схватил ее рабочий планшет. «Все, поздняк. Общая оценка 86. Это хорошо?» Дилейни хотела, чтобы ей было все равно, но все равно не было. «Кажется, 86 маловато», — сказал Уэс. Дилейни смотрела в потолок. Иногда по потолку ползали ящерицы, сегодня они не появлялись. 6 анонпредов, — продолжал Уэс. «Это что, анонимные жалобы от коллег? Как ты умудрилась получить 6 доносов? Что ты натворила?» Делэйни не имела ни малейшего понятия. «У большинства есть коды», — заметил Уэс. «У тебя 3 одиннадцатых». «Что-то такое 11?» «А, вот оно! Недостаток межличностной осознанности. А еще 8, что означает, что ты стала для кого-то причиной дискомфорта». «Ага, подожди, тут 2 восьмерки. Это мини-дисы». «Мини-дискомфорт?» «Видимо, да». «Еще тут говорится, что ты опоздала заполнить исследование удовлетворенности личным общением для нескольких людей. Надо нагонять. Кажется, Кике нужны твои ответы. И Тави, и Винни. Эй, Делэйни, ты слушаешь? Ты что, щелкаешь?» Делэйни щелкала. Это надо было делать и дома тоже. Сизифов труд. Что-то постить, оценивать чужие посты разнообразными смайликами, обмениваться папаями, покупать и делать вид, что покупаешь, смотреть видеоролики о том, как люди поскальзываются на мокрой траве или падают со скал. Чтобы компания вместе сочла тебя нормальным, нужно постоянно щелкать. Подруга по колледжу, живущая теперь на Бали, прислала папайя. Она стояла в белом бикини на фоне бирюзовых волн. Делэйни отреагировала радостным смайликом. Кузина из Сиэтла прислала запрос на микрофинансирование. Она запускала нечто под названием «Цифровая винодельня». Делэйни отправила ей $20 и получила в ответ пульсирующую звездочку. Ее мать прислала стыж на соседку, которая каждую неделю бросала свой мусорный контейнер на обочине. Делэйни отозвалась неодобрительной рожицей. «Говори, говори», — пробормотала она. «Я тебя слушаю». «В этой таблице как минимум 1000 показателей самочувствия», — сказал Уэс. «Ты знаешь, что твой сердечный ритм подскочил в 10:32?» «Помню, как сейчас», — ответила Делэйни. «Хочешь узнать объем вентиляции легких за минуту?» «Еще как. Ты хоть знаешь, что это такое?» «Ну да, я думала об этом целый день». «Ты понятия не имеешь, что это. Это воздух, который ты вдыхаешь и выдыхаешь за 1 минуту. В идеале должно быть то ли 6, то ли 7 литров. Сказать, какой у тебя сегодня был средний показатель?» «Нет, да. 50?» 6,1. Не знаю, насколько это хорошо». «По-моему, идеально». Делэйни попросили отреагировать на новость о недавнем аресте тунисского диссидента, и она ткнула в хмурый смайлик. «Найк распродавал леггинсы. Счастливая рожа. Пришел очередной папай, на этот раз от мамы из Айдахо». Делэйни нашла смайлик с лицом Лизы Симпсон с выпученными глазами и скинула его матери. В ответ та прислала гифку с фейерверком, взрывающимся радугой. Давным-давно Делэйни подписалась на русский канал с автомобильными авариями. Сейчас там появилось новое видео столкновения нескольких машин под Минском. Она просмотрела его на ускоренной перемотке и послала 2 смайлика — смеющийся и нахмуренный. Подруга из Чикаго регулярно кидала ей видео со своими какающими котиками. Делэйни по-быстрому посмотрела коротенькое послание, кот был явно счастлив. Делэйни переслала подруге гифку с фейерверком, которую получила от матери. «А ты знаешь, что можешь просмотреть запись своего рабочего дня?» — спросил Уэс. «Вот, гляди!» Он уже загрузил видео. За Делэйни можно было наблюдать с 12 разных точек. Маленькие кадры отображались на экране, как таблица. «О, смотри, как вы с Винни занимаетесь физкультурой! Вы что, делаете вид, что кидаете друг другу мячик?» «Смешно. А теперь ты маршируешь на месте, только глянь, коленки вверх!» Делэйни потянулась и закрыла окно. Уэс загрузил таблицу. «У них тут все. Вот, например, компании, которые «Вместе» приобрела на этой неделе. «Приветствуем новых членов семьи». Помнишь, как Apple покупала по компании в неделю? «Вместе» ее обошла. Пишут, что только-только был куплен канадский целлюлозно-бумажный комбинат. Зачем он им? «Чтобы закрыть», — ответила Дилейни. «А, ну да. Наверное, и пластик Картера тоже. А еще купили производителя аэростатов. Это мне нравится. Скорее всего, это Бейли». «Ого! Они купили транспортную компанию «Майерск». А ты получила это сообщение от своих родителей? Они поставили меня в копию. Добро пожаловать в компанию вместе. Теперь вся наша семья — одна семья». «Что это значит?» «Они работают в народной еде». «Боже! Значит, вы все работаете на одну компанию?» «Какой ужас! Как я раньше не догадался!» Дилейни часто поражал разрыв между очевидным для всех и тем, что видит Уэс. «А когда они успели купить Nestlé?» «Я это пропустил. Слышала про Пила, которая высылала лекарства почтой? Ушла за 22 миллиарда. Ты не слушаешь». «Я слушаю. Как все это странно. Еще они купили компанию, которая учит ИИ читать по губам. Это на самом деле происходит. В реальности. Так ты хочешь или не хочешь узнать больше о своем первом рабочем дне и о том, что у тебя плохо получается?» «Ну, конечно, хочу». «Тут есть сколько минут ты просидела, сколько простояла, сколько слов сказала. Подожди, а это что, минуты смеха? Пишут, что твой показатель ниже среднего». «О, кстати, о смехе». Дилейни открыла страничку своего знакомого по колледжу, который когда-то был комиком, а недавно объявил, что снимает короткометражку о распространении дезинформации в интернете. В объявлении слово «дезинформация», аббревиатура ФКС и его собственное имя были написаны с ошибками. Дилейни послала ему смайлик и $20. «Еще ты получила РТ, резкость тона», — сказал Уэс. «В 15:32. С кем ты была резка в 15:32? «Наверное, это была Винни». Больше после обеда она ни с кем не разговаривала. Винни предложила Дилейни посмотреть видео с ее сыном, Фабианом, кажется, играющим в футбол. Дилейни в тот момент тащила в 3D-сканер мраморный бюст и буркнула: «Подожди секунду». Винни никак не отреагировала, и, покончив с бюстом, Дилейни посмотрела видео и выразила восторг по поводу сноровки маленького Фабиана. Но Винни все равно зарегистрировала жалобу. Уэс, прищурившись, вгляделся в экран. «Тут говорится: я понимаю, что в этот момент она была в стрессе, но мое настроение антиповысилось». «Ты в курсе, что антиповысило настроение Винни в 15:32? Дилейни упала лицом в подушку и заорала. «Полагаю, все эти доносы обязательные», — сказал Уэс. «ИИ определяет их среднее количество за день, и Винни просто выполняет норму, иначе ее поведение сочтут подозрительным. О, я проверил твои ананпреды. Твой показатель ниже среднего. Ты на кого-нибудь стучала сегодня?» «Да господи, я понятия не имела, что это нужно делать». «Так, ожидаемое количество 12. В общем, отыщи 12 вещей, которые раздражают тебя в коллегах, и все будет тип-топ». Дилейни чувствовала себя вымотанной. Она встала и прошла к двери. «И как ты думаешь, я найду способ уничтожить эту компанию, утилизируя чужие фото и свадебные платья?» «Я думаю, что ты на верном пути», — ответил Уэс. В своей комнате Дилейни рухнула на кровать. В голове была пустота, раздался стук в стену. «У тебя еще один ананпред. 23:03. Твой показатель упал до 84,6. Но, похоже, на сегодня это все». «Прошу, хватит!» — простонала Дилейни. Уэс долго молчал, потом спросил: «Спишь?» «Пытаюсь». Дилейни слышала, как он укладывается в кровати с ураганом. Они возились и скреблись. Наконец послышался шорох одеяла, взлетающего в воздух и опускающегося на человека и собаку. «Спокойной ночи!» — донеслось из-за стены. «Спокойной ночи!» — ответила она. «Я люблю тебя!» «Совершенно не за что», — подумала она. «Это же нелепо и странно». «Спасибо!»